царствие, оно полностью пришло на эту землю. И мы хотим распространять Слово Твое по всей земле. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус, и хвала! Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Отец наш, ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. В нашей жизни, ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Твое царствие, ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Аллилуйя! Хвала Тебе, Господь! Твое царствие во веки веков, и ничто не поколеблет это. Ты вечный Бог, Ты непоколебимый Господь. И мы можем укрываться в Твоей любви, мы можем укрываться, Господь, в Тебе. Потому что Слово Твое, оно вечно. Ты сказал, оно неизменно. Ты не меняешься, Господь. Мы можем измениться, мы можем отойти, но Ты сказал, что я неизменен. И, Господь, мы доверяем своей жизни Тебе. И то, что Ты сказал, Господь, пусть прибудет Твоя воля в нашей жизни. Мы взываем к Тебе, Отец Небесный. Мы ищем Твоего лица. Отец мой, я люблю Тебя сильнее, чем что-нибудь на свете. Ты нужен мне. О, Иисус, Спаситель мой, Тебе обязаны всей жизнью мы. Обязаны Тебе все ангелы. Тебя возносят. Тебя, Ты мой Господь, мною ты всегда. Дорогой Господь, ты всегда с нами. Спасибо тебе за то, что ты руководишь нами. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас. Если мы позволяем тебе, то ты ведешь нас, ты меняешь нас. Спасибо тебе, дорогой Бог, за то, что ты не оставляешь попыток призвать нас к себе, Господь. Мы любим тебя. Мы благодарим тебя за все то, что ты делаешь для нас. Ты чудесный Бог. Нет никого, как ты. Все ангелы тебя живу лишь для тебя. Ты мой Господь, люблю тебя. Будешь со мною ты всегда. Ты мой Господь, ты жизнь моя, и я живу. Мой Господь, люблю тебя, будешь со мною ты всегда. Ты сказал, что не оставишь, Господь наш, не покинешь. Твоя рука, Господь, она всегда с нами. Ты наш Господь, мы хотим идти за тобой. Нуждаемся в Тебе каждый день, Господь. И когда нам трудно, мы еще больше нуждаемся в Тебе. Пусть душа наша прославляет Тебя всегда. Пусть душа наша взывает к Тебе всегда. Превозносит Твое имя. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь наш. Слава Тебе. Пусть наши дни будут наполнены Тобой. Ты наш Господь. Великий Бог, мы доверяем Тебе свои жизни, мы уповаем на Тебя, мы верим в Тебя, мы хотим всегда быть с Тобой. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше. Превыше всех. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех богов. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех богов. Превозносим тебя, Господь, твое святое имя. Всех болезней, всех проблем, всего, что мешает нам. Ты выше всего, Господь. Ты тот, кто создал этот мир. Ты тот, кто создал нас по образу и подобию своему. Да благословит душа наша тебя. Да прославит твое святое имя. Пусть наши жизни будут наполнены тобой. Пусть наши жизни будут угодны тебе, Господь. Наши жизни превозносят Твое имя. Всякий, кто соприкоснется с нами, сможет увидеть Тебя, услышать Тебя и прийти к Тебе, Господь. Мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим за жертву Твою, за кровь пролитую. Мы превозносим Тебя, Спаситель наш. Ты выше всех имен, Ты достоин всей славы. Нет такого, как Ты. Ты тот, кто принес спасение этому миру, каждой душе. Мы превозносим Тебя, Господь, поклоняемся Тебе, слава Тебе. Превозносим мы Тебя. Доказал свою любовь на кресте, отдал за нас все. Спасибо тебе огромное, Сын Божий, за то, что ты пошел на этот крест за нас, чтобы простить все наши грехи, чтобы купить нам исцеление от всех болезней, чтобы купить нам освобождение от греха и тьмы и проклятия, подарить нам вечную жизнь. Спасибо, Иисус, твоей любовью мы живы, твоей любовью мы идем на небо. Мы благодарим тебя за твою великую любовь к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты создал и утвердил Церковь Твою, и врата ада не одолеют ее. Мы просим, благослови сегодня наши сердца, понимать Тебя, слышать голос Твой, слышать то, что Ты будешь говорить нам сегодня. Да будешь Ты прославлен, да будешь Ты возвеличен, Господь. Мы просим, измени сегодня наши сердца. почини сегодня то, что сломано. Исцели сегодня то, что больное. Разрушь сегодня дела и планы врага. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем Царство Божье на этом месте. Мы провозглашаем волю Божию и действие Божие здесь во имя Иисуса Христа. Слава Тебе за все, наш Господь.